Глава 60. Эверли. «Госпожа Эверли...» Я вздрогнула и посмотрела вниз. «О, небо, Грейден! Простите, госпожа, я принес то, что вы просили». Маленький синий даймон протянул мне плетеную корзину. Мне еще предстояло привыкнуть к формальности, которую он проявлял по отношению ко мне. Я поблагодарила его и взяла корзину. «Анисса». Согласилась принять сонное зелье и отдыхает. Я взял на себя смелость поселить ее в одной из комнат в этом коридоре. Один из наших охранников будет за ней наблюдать. «У нас есть охранники?» То есть, конечно, я предполагала, что высоту охраняют, но до сих пор никого не замечала, кроме нескольких слуг. «Спасибо, Грейден. Если вы позволите, госпожа, я отведу вас в покое нашего господина. Он...» Грейден заколебался, затем расправил плечи. «Он вымотан, и я думаю, что немного внимания пойдет ему на пользу». В этот момент что-то произошло, что-то неожиданное. Ему удалось растопить мое сердце, этому маленькому дерзкому синему даймону, который раньше смотрел на меня, как на дикого зверя в зоопарке, и в чьих глазах я теперь прочла уважение. «Это очень любезно с твоей стороны». Он протянул мне маленькую синюю ладонь, и я наклонилась, чтобы ее принять. Держа в другой руке корзину, я моргнула и обнаружила, что нахожусь в комнате Данте. В камине потрескивал огонь. В остальном же здесь царила тишина. Грейден отступил на шаг и поклонился. «Зовите меня без колебаний, если вам что-то понадобится». Снова благодарить его было бы глупо, поэтому, поддавшись импульсу, я положила свободную руку на сердце и кивнула. Грейден исчез, а я отправилась на поиски Данте. Кресла перед камином пустовали. Рояль выглядел покинутым. Пройдя вглубь комнаты, я обратила внимание, что кровать смята, но тоже пуста. «Данте!» «Ничего. Я велела Кайри побыть с Ниссой, поэтому не могла спросить у нее, где Данте. Оставался только один вариант. Ванная». Я на цыпочках прокралась через тихую комнату и осторожно постучалась. «Данте?» Я приоткрыла дверь. «Данте?» «Хочешь проверить, не утопился ли я, маленькая ведьма?» Я услышала его негромкий смех. Что-то внутри меня расслабилось от этого звука, и я открыла дверь. Данте лежал у окна в темно-зеленом шезлонге. Скрестив руки за головой, он смотрел в темное ночное небо. «Что ты делаешь?» «Считаю звезды». Я использовала момент, чтобы внимательно его рассмотреть. Он выглядел устало, но в целом хорошо, и был самим собой, без магии, маскирующей его. «Не возражаешь, если я составлю тебе компанию?» — спросила я, приподнимая корзину. «Я с подарками». Глаза Данте неотрывно следили за мной. Корзину он, казалось, даже не заметил. Я попросила Грейдена приготовить простой ужин и кувшин вина для пикника. Откинув кухонное полотенце, я продемонстрировала свою добычу. Теперь ему все-таки стало любопытно, и он выпрямился. «Я подумала, наверное, ты голоден, и после всего, что сегодня произошло... О, небеса, почему это для меня так сложно? Я хочу позаботиться о тебе». Наконец смогла выговорить я твердым голосом. Золото глаз Данте ярко засияло в комнате, которую освещали только свечи и лунный свет. «Это очень предусмотрительно с твоей стороны». «Хм, предусмотрительно, ничего себе. Он вел себя так, словно я какая-то дальняя родственница, заглянувшая к нему с визитом вежливости. А мне хотелось его побаловать. Горячая ванна, массаж, немного вина и единение. То, что он сегодня сделал, было благородно и рискованно. И сделал он это ради меня. Во всяком случае, я дала ему толчок и теперь была очень благодарна за тот поступок. Как и Нисса. Даже Амида поблагодарила меня после нашего небольшого инцидента за то, что я не отвернулась и призвала Данте к действию. Я решительно опустила корзину на пол и включила кран просторной ванны. Я уже принял душ. Я тоже. «Я не собираюсь тебя мыть, Данте. Я хочу расслабиться с тобой в горячей воде. Вместе». Я стянула через голову джемпер, чтобы придать своим словам больше веса. С бокалом вина в руке. перекусить чем-нибудь сладким. Он ловил каждое мое слово и заинтригованно подался вперед. «Продолжай». Нижняя сорочка из атласа и кружев, которую я надела специально для этого момента, тоже исчезла. Мне все больше нравилась инфернальная мода, поэтому я изгнала лифчики в самый дальний карман своей сумки. Тут не носили таких вещей. Здешние женщины обходились кожей, шелком и кружевами. Я сегодня не совсем в себе, маленькая ведьма. Мои пальцы переместились к пуговице брюк. Какое из слов в «я хочу позаботиться о тебе» ты не понял? Его брови взлетели вверх. Одним медленным плавным движением Данте поднялся на ноги. И что же включает в себя эта оздоровительная программа? Избавившись от остатков одежды, я прищурилась и оглянулась на ванну. Почти полная. Следующий шаг — вытащить из корзины кувшин с вином и два бокала. Поесть можно и позже. Все, что пожелаете. Я взглянула на Данте снизу вверх из-под длинных полуопущенных ресниц. Мой повелитель. По его телу прошла дрожь, и цвет глаз изменился на красный. Он жадно разглядывал каждый сантиметр моей обнаженной кожи, но я пришла сюда не для того, чтобы его соблазнять. Или нет, именно за этим, но говорила всерьез. Я хотела позаботиться о нем. Наполнив бокалы, я поставила их на край ванны. Потом проверила температуру воды. Идеально. «Иди сюда». Он без лишних слов выполнил мою просьбу, не отрывая от меня глаз. Я уловила момент, когда он заметил красный след у меня на щеке. Данте нежно погладил все еще разгоряченную кожу костяшками пальцев. «До сих пор не могу поверить, что вы обменялись пощечинами». «Амида первая начала». Как сумасшедшая она влетела в мою комнату, чтобы в следующую секунду дать мне пощечину и наорать. «Что у меня за бредовые идеи? Не надоело ли мне жить? Неужели я ничему не научилась за прошедшие недели?» Вместо того, чтобы защищаться от ее нападок, я молча ждала. Она имела полное право злиться. Затем ее взгляд упал на Ниссу, и Амида замолчала. Последовавший за этим перекрестный допрос оказался не из приятных, и Нисса расплакалась. Когда Амида угомонилась, я поинтересовалась. «Закончила?» Пощечина была моим ответом на ее пощечину. Поначалу шокированная, Амида вдруг разразилась хохотом и снова исчезла, наградив нас поразительно добрыми словами. Данте вздохнул. «Еще бы». Я ухватила его за запястье и заставила посмотреть на меня. «То, что ты сделал сегодня, благородно и справедливо. Но запоздала. Это не делает твое поведение менее благородным. С чего-то же нужно начинать». Он кивнул. Мы смотрели друг на друга. И вдруг они вернулись. Невысказанные слова. «Я пришла сюда, считая себя пленницей, а теперь стояла перед Данте, обнаженная и обуреваемая эмоциями, которые не хотела называть, пусть и боялась, что знаю, как они называются и что означают». В воздухе витала магия, и на золотистой коже Данте проступили первые черные венки. На этот раз не на шее, а на виске, вокруг глаза. Он сглотнул, отчего его кадык дернулся вверх и вниз. «Я боялся, что увиденное сегодня изменит твое мнение обо мне. Как спасение девушки может изменить мое мнение о тебе?» Данте промолчал, и до меня вдруг дошло. «Ах, это сердце!» С серьезным выражением на красивом лице он кивнул. «Тебе известно, что мне приходилось убивать, чтобы стоять здесь, чтобы все еще стоять здесь?» Исправился он. Слышать это и видеть — две совершенно разные вещи. Да, это так. Но как он тогда выразился? Я бы не стояла перед горящим домом, крича «пожар». Я бы бросилась туда, чтобы защитить тех, кого люблю. Если бы сегодня все развивалось по худшему сценарию, я бы защищала Данте изо всех сил и каждой крупицей магии, которой обладала. Мне хотелось сказать ему все, но вместо этого с языка сорвались другие слова. «Нисса, Добрая, сердечная девушка. Ее отец получил травму в поле, а мать постепенно слепнет. У нее много ухажеров, но нет никого, кого бы она желала или любила. От отчаяния она поступила импульсивно. Глупо, да, и неправильно, но это не заслуживает наказания в 10 лет рабства. Особенно если кто-то будет ее принуждать. Ее жизнь никогда уже не стала бы прежней. «Если ты что-то сегодня и сделал», — закончила я свою маленькую речь, «так это спас жизнь юной девушки». Выражение его лица смягчилось, и Данте притянул меня к себе, заключил в теплые искренние объятия. Какое-то время мы стояли так, переплетенные друг с другом, пока я не задрожала и не осознала, что по-прежнему голая, а он до сих пор в одежде. «Как насчет того, чтобы принять ванну и еще немного пообниматься?» Данте тихо рассмеялся, и я почувствовала легкую вибрацию у шеи. От нее было немного щекотно, и это заставило меня улыбнуться. С тех пор, как оказалась здесь, я вообще часто это делала, улыбалась. И причина тому — мужчина в моих объятиях, его друзья и весь этот фантастический мир. «Обниматься звучит замечательно». Он оторвался от меня. «После тебя, сердце мое». Скользнув в горячую воду, я вздохнула, когда по коже поползли мурашки. Затем потянулась за вином и улыбнулась Данте. «На тебе слишком много одежды», — заметила я и откинулась назад, приготовившись к шоу.